Глава 6. Ангелина. Удивительно, но перелет прошел гораздо спокойнее, чем ожидалось. Даже лучше, чем из Москвы до Аляски, а потом оттуда в Рио. Хотя там меня с обеих сторон поддерживали Селена и Доминик. Ну и приличная доза успокоительного. Да я, наверное, впервые в жизни заснула во время перелета. Раньше этому способствовала мама своей эмпатией, а тут сама. Но теплые и крепкие объятия альфа-огненного клана, как ни странно, подействовали получше всякого успокоительного. Или это его наглое поведение заставило отступить страх? Неважно. По итогу я даже посадку пропустила. Да и потом проснулась только потому, что Рафаэль заставил. А ведь так хорошо спалось. Мне снился океан. Что я вновь на нашем острове и плаваю, окруженный множеством различных подводных жителей. Даже не удержалась, наградила Оливера обиженным взглядом. Правда, тот этого не заметил, пребывая в каких-то своих мрачных мыслях. Подозревая, из-за пропавшего груза переживал. Что, в общем-то, неудивительно. Я бы тоже злилась на его месте, учитывая, сколько миллионов насчитывалось в убытках. Удивительно, что все работники выжили. Оказавшись на земле, я снова почувствовала себя уверенней и улыбнулась приставленным ко мне четверым охранникам, среди которых был и тот, кто изначально желал помочь мне справиться со страхом перелета. И еще долго улыбка не сходила с моего лица, а оказавшись в своем номере, я окончательно расслабилась. Рафаэль отправился по своим делам, а я завалилась в ванную, где провела не меньше часа. Правда, после настроение все же подпортилось, потому что, оказывается, покидать пределы отеля мне запрещено. До возвращения заботливого начальника. Вот и кто он после этого? На улице солнышко, тепло, незнакомый и интересный город, который я не могу посмотреть. Так и промаялась до самой ночи, не зная, чем себя занять. Уже даже все инструкции от Паулы наизусть выучила. И в блокноте пару листов изрисовала, а большой босс все не возвращался. Время приближалось к 10 вечера, когда я сдалась и решила поспать. Переоделась в легкомысленную сорочку голубого цвета, выбранную с легкой руки Доминика. И где он только выискивал это безобразие? И завалилась спать. Проснулась я уже посреди ночи, разбуженная звуком открываемой двери и последующего щелчка закрываемого замка. Шаги гостя были практически беззвучными. Но по апельсиновому аромату с ноткой кофейной горчинки сразу разобрала, кто именно возымел наглость вторгнуться без спроса. Помимо этого прекрасно ощущался еще и металлический запах крови. Аж обернуться захотелось, настолько он обострил инстинкты. Неприятно обострил. Вот почему именно ко мне? Ему что, других номеров мало? И все-таки зудящее под кожей беспокойство вынудило выбраться из постели и отправиться проверять этого несносного Оливейра. Свет он не включил, но мне и лунного хватало, чтобы хорошо видеть его. Нет, я, конечно, понимаю, что наглость — второе счастье. Немного охрипшим сосна голосом обратилась к нему, остановившись на пороге. Но это уже перебор, сеньор Оливейра. Вам что, переночевать больше негде? Сонно протерла глаза и откинула прядь распущенных волос себе за спину. Только собравшийся ответить Рафаэль обернулся и вдруг застыл с открытым ртом, вцепившись в свой наполовину развязанный галстук. А направленный на меня взор в один момент вспыхнул оттенками тлеющих угольков. И вот что опять не так? Негде, — мрачно заявил через паузу, перестав, наконец, бестолково пялиться на меня, и вернулся к избавлению от галстука на шее. Охрана сняла все номера этого этажа, — пробормотала я устало. Неужели ни в одном не нашлось места для их вожака? Полюбопытствовала все так же недоверчиво. «Сняла», — подтвердил он охотно, снимая с себя и пиджак. «И охрана заняла их все, кроме этого». И галстук, и пиджак бросил прямо себе под ноги. «И я не их вожак», — принялся расстегивать рубашку, часть которой пропиталась багровым пятном. «А искать для меня место на ночь вообще не их задача, а твоя», — прозвучало уже откровенным упреком. «Кто тут из нас двоих занимается организационными вопросами, в конце концов? Синьорита Мартинс». Закончил с откровенным раздражением. Часть пуговичек он успел расстегнуть, а оставшиеся банально отлетели, когда оборотень дернул ткань. «Может, мне вас еще раздеть, искупать и спать уложить?» — съязвила, рассматривая рваную рану на его боку. «И, между прочим, один из номеров как раз вам предназначался», — нахмурилась, подумав, что, кажется, кое-кто принял поведение босса в самолете совсем не так, как должно. «Ладно, с излишне озабоченными вашей личной жизнью я поговорю утром, так и быть». Вздохнув, приблизилась к нему, перехватывая запястье, пока он своими резкими действиями не навредил себе еще больше. «Я помогу», — пояснила свои действия. Не дожидаясь ответа, взялась за рукав его рубашки со здоровой стороны, принявшись первым делом избавляться от запонок. Строгое платье, оформленное в классический квадрат без всяких драгоценных камней или узоров в качестве их украшений, и ярко сверкнуло в лунном свете, когда я положила ее на журнальный столик. «Еще минуту назад ты собиралась меня выгнать спать в коридор», — заметил он на это. Хотя сопротивляться не стал. И даже подсобил в нелегком деле, когда я, закончив с манжетами на обоих рукавах, принялась аккуратно избавлять его от самой рубашки, поворачиваясь в нужную сторону. Заодно я таким образом смогла лучше изучить его ранение. Ее стоит обработать, чтобы быстрее зажила. Глубокая. Вынесла вердикт увиденному, едва осязаемо касаясь рваных краев, стараясь не кривиться от неприятного вида. «И так все заживет». Недовольно поморщился Рафаэль, и я поспешила убрать руки подальше от его тела. Он вовсе отвернулся от меня, вместе с тем скидывая свою обувь. «Обидно, что тут скажешь. Хочешь помочь, а в ответ такое. Особенно если учесть, как я не люблю вида крови. И какое для меня это испытание. Просто смотреть на нее. Нет, мелкой царапины я даже залезать могу, а вот такое... жуть. Да пожалуйста». Пожалуй, плечами в видимом безразличии. «Хочется мучиться всю ночь зудом заживающих тканей? Кто я такая, чтобы мешать вашему мазохизму? Приятной ночи, сеньор Оливейра!» Пожелала, разворачиваясь и направляясь обратно в спальню. «Надеюсь, ты не храпишь?» Отозвался на это оборотень. Тут же послышался приглушенный стук пряжки ремня в пол. «Надейтесь!» — хмыкнула, сдерживая желание обернуться. Уж слишком интересно стало посмотреть на него без штанов. «Луна! Ангелина, о чем ты думаешь?» Тут же обругала саму себя громче запланированного, хлопнув дверями спальни, закрывая их. «Можно подумать, я там чего-то не видела. Тело у всех одинаковое. Ведь так?» «Не так». Стоило только втихаря выглянуть обратно в зал, как глазам предстал его мускулистый торс. Широкие плечи, сильные руки, упругий зад и длинные ноги. Одежда валялась рядом на полу, вся, кроме черных боксеров, которые скрывали далеко не малое возбуждение мужчины. «Это что, из-за меня? Вот же блин!» «Ангелина, ты дурочка, ты же сама выперлась к нему в своем непотребном виде, так чего ждала? Особенно если учесть, как сейчас обострены все его инстинкты зверя, которого проще успокоить с помощью спаривания. И вот как теперь спать? А никак». Оставалось лежать и пялиться в потолок, пока в памяти на манер заезженной пластинки крутилась картина обнаженного Оливейра с ужасной раной на боку, вынуждающая до кучи еще и переживать за этого упрямца. Слышала, как он сходил в душ и вернулся в гостиную. Но задержался там недолго. Уж не знаю, чем был занят, но точно не тем, чтобы удосужиться одеться, так как в спальню заявился в одном лишь полотенце на бедрах. Так и улегся нагло на кровать, уставившись в потолок. «Спасибо, без своего стояка в мою сторону». Хотя со словами я все равно не нашлась вот так сразу. Да и потом тоже. Просто смотрела на него мрачным взором некоторое время, а после... Зло выдохнув, поднялась с кровати, схватила подушку, одеяло, безмолвно направилась спать на кушетку в гостиную. «Точно утром охране от меня достанется. Уж я придумаю, как!» Правда, вспомнила о ране рыжего и вернулась, чтобы достать из сумки ускоряющую регенерацию мазь. «Вот». Поставила баночку на прикроватную тумбу рядом с ним. «Это поможет. Достаточно тонкого слоя. Доброй вам ночи, сеньор Оливейра», — проговорила вполне себе дружелюбно. Но не получалось у меня в должной степени злиться на него раненого. То есть раздеваться и купаться и так самому пришлось, а укладывать все равно не будешь?» Донеслось вслед насмешливое. Рафаэль едва заметно поморщился и уселся на кровать с подозрением, косясь на субстанцию частного российского производства. А мне как обухом по голове ударило. «Это ж надо так спалиться!» «И не надо на нее так смотреть!» Немного нервно отозвалась и возвращаясь к нему и беря банку обратно в руки, чтобы скрыть название и способ применения, написанное от руки бабушкой. Оставалось надеяться, что Рафаэль ничего не заметил. Объясняться тоже не стала. Молча отвинтила крышку и поддела двумя пальцами немного содержимого, нанося то прямо на открытую рану, благо уже не кровоточащую. Хорошая у Альф регенерация, что сказать. Оливейра на мой жест даже дышать перестал. Вообще, будто окаменел весь. «Больно?» — испугалась я его реакцией. «Потерпите!» — запнулась, чуть не перейдя на «ты». «Сейчас должно пройти, наверное». Добавила совсем тихо, откинула мешающие волосы обратно за спину и принялась наносить мазь на следующую рану. Честно говоря, как оно ощущается, не знала. Мне самой ею пользоваться еще не приходилось. Мелкие раны и так заживали в считанные минуты. Доминик с Селеной сунули на всякий случай. Помимо этой мази целую аптечку напихали. На все случаи жизни. Надо бы коробку с лекарствами запрятать на самое дно сумки от греха подальше. А то если наличие одного препарата непонятного производства я еще смогу объяснить. Хоть как-то. Целый арсенал? Вряд ли. «Не...» — шумно сглотнул между тем Рафаэль. «Больно». Дополнил с небольшой заминкой. А в его глазах снова разгорались тлеющие угольки. «Продолжай». Видел, хотя на то и не было никакой необходимости. Согласно кивнул, отчего волосы снова упали вперед. «Не могли бы вы...» — попросила его неуверенно и тут же оборвала себя, сама потянувшись убрать мешающие локоны. На этот раз сама не успела. Мужчина меня опередил, рваным жестом подцепив прядь сгибом пальцев, после чего аккуратно завел за ухо, пристально глядя в мои глаза. И прикасаться ко мне не перестал. Снова замер. И я чего-то вдруг тоже замерла, не в силах отвести своего взора от его. Гипнотическая бирюза словно затягивала в водоворот, лишая воли. «Твой жених полный кретин, раз отпустил тебя!» Проговорил глухо Оливейра, проведя пальцами вдоль скулы сверху вниз. «Будто ожог оставил!» Невольно дернулась назад, чтобы разорвать прикосновение. «Думаете?» Рассмеялась грустно. «Может, он просто уверен, что я никуда от него не денусь?» Предположила следом. И снова подумала. Обратил бы Рафаэль на меня внимание, зная, кто я. Вряд ли. Ему явно понравилась Микаэла Мартинс, в то время как об Ангелине Рязановой он даже думать не хочет. Да что думать, знать не желает. Все-таки мужики очень странное создание. «Нельзя быть настолько самоуверенным», — задумчиво протянул Оливейра. Кажется, больше даже не на мое высказывание ответил, а каким-то своим мыслям вслух отозвался. Я на это заулыбалась еще шире. «Правда?» — уточнила с весельем. «А как же вы? Разве вы не уверены в том же по отношению к своей невесте?» Принялась, наконец, обрабатывать третью и последнюю рану. Альфа ответил не сразу. Явно обдумывал, что следует на это сказать, то и дело сканируя меня пристальным, внимательным взглядом, на который я старательно не обращала внимания. А в итоге лишь печально улыбнулся и промолчал. Я же как раз закончила наносить последний слой. Вот и все. Прокомментировала свои действия, закрыла банку и отложила ту себе за спину. Хотела вовсе встать и убрать ее в сумку, но взгляд зацепился за маленькое солнышко в районе груди. «Откуда это?» — полюбопытствовала, тронув кончиками пальцев старый шрам. Бирюзовый взор неожиданно потеплел. «Это...» — снова замолчал, но на этот раз ненадолго. «Напоминание из прошлого о том, что надо всегда дорожить теми, кому ты не безразличен». «Не безразличен, значит?» «Понятно». Убрала руку, схватила баночку и поднялась, наконец, с кровати в намерении все же отправиться спать. «Вам нужно отдохнуть, сеньор Оливейра. К утру все должно полностью зажить». Направилась к сумке, куда спрятал заживляющее средство. «Какие еще рекомендации будут, сеньорита медсестра?» Усмехнулся огненный волк. «Пока больше никаких», — подыграла ему, отступая к дверям. «Доброй ночи, альфа огненного клана». «Микаэла?» Раздалось усталое, но в то же время решительное от Рафаэля. «Не будь ребенком. На кровати места полно. Если и правда не храпишь, обещаю, что даже приставать не буду». Бросил уже в явной издевке. «Да уж, приставать и правда не надо. Я к такому точно не готова. Особенно после просмотра некоторых его анатомических особенностей. Слишком больших, на мой взгляд. Почти пугающе. И я не боюсь ваших приставаний. И уже говорила», — сказала вопреки истинному. «Дело совсем не в этом. К тому же вряд ли мой жених оценит подобное поведение с моей стороны». «Ах да, как же это я про всезнающего жениха-то забыл?» — ворчливо проговорил оборотень, сам поднимаясь с кровати. «Спи, не буду больше тебе мешать». Тут же оказалась рядом с ним силой, укладывая того обратно на постель. «Вам лучше не двигаться в ближайший час, чтобы не бередить рану», — укорила его. «К тому же из нас двоих как раз я помещусь полностью на той кушетке. Для вас она все равно слишком короткая и узкая. И не спорьте со мной». Топнула ногой и чуть не рассмеялась, представив, каким смешным должно быть вышел этот детский жест. «В общем, спите», — буркнула смущенно, опустив свой взгляд на ладони. Отойти от злополучной кровати так и не удалось. «Слушай, женщина, я не сдох даже от пули в сердце. Думаешь, спустя 12 лет пара царапин сделает из меня беспомощного?» Мрачно постановил оборотень, крепко схватив меня за руку. «Слушайте, мужчина, не бесите меня», — парировала в том же тоне, что и он. «А что было 12 лет назад?» Поинтересовалась против воли, хотя внимание больше занимало прикосновение к моему запястью. Такое уверенное, но при этом осторожное, пробуждающее во мне желание поддаться ему. «Останешься? Может быть, расскажу», — нагло заявил этот бессовестный. «Всегда можешь потом сообщить своему жениху, что спасла от одинокой смерти наследника огненного клана. Может, вам мой дядя даже благодарность за это объявит. За безмерное понимание и помощь, так сказать». Усмехнулся как-то недобро. «Не нужны мне ничьи благодарности», — покачала я головой. «Тем более за подобное, да еще и от Уга Оливейра». «Я за подушкой с одеялом только схожу», — проговорила негромко, не желая больше спорить, и дернула рукой, намекая, чтобы меня отпустили. Пальцы, до сих пор удерживающие мое запястье, слегка сжались, а после я все же оказалась свободна. Прошлепала босиком до кушетки, собрала в охапку обозначенной для Рафаэля и вернулась обратно, где улеглась подальше от собственного жениха. Еще и одеяло между нами сложила аккуратно, подоткнув под себя. Не потому, что хотела разделить территорию, а чтобы во сне случайно не задеть его рану. Обняла подушку и прикрыла глаза. Из-под ресниц рассматривала находившегося рядом со мной. «Только протяни руку и дотронешься». И я поймала себя на мысли, что очень-очень желаю это сделать. 12 лет назад у нас был конфликт с местным наркобароном», — заговорил неожиданно Оливейра. «Он подловил меня в тот момент, когда я проявил слабость по отношению к одной девушке. В итоге почти все, кто был с нами в тот момент, отправились в грани, а я словил пулю в упор». «Слабость?» — уточнила. Улеглась на живот и приподнялась на локтях. «Неужели суровый огненный альфа все-таки однажды был влюблен?» Подделая его. «Ты еще скажи, что именно поэтому я теперь на серьезные отношения не способен», — прокомментировал насмешливо. «А что?» — деланно удивилась я. «Очень понятное оправдание». Улеглась обратно на бок лицом к нему. «Потом уже и не хочется больше любить», — добавила зачем-то вслух, вспомнив свои страдания по лежащему рядом в свое время. Огненный волк между тем уставился в потолок, не считая нужным что-либо дополнять, и сложил руки за голову. какое-то время просто изучал позолоченную декоративную лепнину сверху, а потом прикрыл глаза, явно засыпая. Я же замерла, не шевелясь, запоминая этот момент. Он мне показался таким личным. Да и вообще это было странно, смотреть, как кто-то засыпает рядом с тобой, как и самой находиться в постели не одной. Я будто к некой тайне прикоснулась. А когда дыхание оборотня окончательно выровнялось, сообщая, что он заснул, не удержалась и, чуть приподнявшись на локте, дотронулась до его огненной шевелюры. Такой мягкой и в то же время жесткой. Приятно покалывающей кожу своими кончиками. После и вовсе осмелела, проведя большим пальцем по его лбу, который он чуть хмурил даже во сне. На мои действия лицо мужчины расслабилось, отчего я невольно улыбнулась. Следом за этим прочертила линию от виска до немного колючей щеки к губам, тронув нижнюю. На больше не решилась. Легла обратно и спрятала ладони под подушкой, чтобы сдержать порыв продолжить изучать спящего мужчину. Нет уж. Хватит того, что я почти готова признать, что он не так уж и плох на самом деле. Впрочем, это только один день, который мы провели вместе. Неудачный вечер знакомства не считается. Кто знает, что будет дальше.